Глава третья. Гардарика. Андрей долго собирался с духом, чтобы поговорить с Юлей, подбирал слова, которые не должны были ранить. Ему тоже хотелось знать о ее прошлом, ее родичах и о ней самой побольше. Ночью, когда им обоим было хорошо и спокойно, он убрал пряди и нежно сказал на ушко: «Юля, а все-таки ты помнишь что-нибудь из своего детства? Хочешь узнать, как я жила с лесными? Тебя Клановый попросил?» — обреченно сказала девушка. «Зря ты так. Я и правда хочу побольше узнать о тебе. Может, помогу что-то забыть, или если расскажешь, то станет легче». «Что мне рассказывать? Я, честно, не помню ни своих родителей, ни друзей, кроме няни Элиот. Помню, я с кем-то играла, мы лазили по деревьям, плескались в ручье, кидались друг в друга желудями, но даже голосов друзей я не помню, не то что лиц или имен. Мы убежали с Элиот вдвоем, долго ползли в какой-то норе». Голос Юли стал отрывистый, дрожащий. «Там воняло перегноем и хорьками. Потом выбрались на холм, и я обернулась». Девушка замолчала. Андрей обнял ее покрепче. Так прошло несколько минут. «Я увидела это. Там росло огромное дерево, издалека его можно было принять за целый холм, но я знала, что это мое дерево. Оно живое, это мой дом, и там живут все, кого я люблю. И этот дом в один миг обернулся ярко-белым пламенем. Это был не огонь, не обычный огонь. Не бывает такого огня. И не взрыв, не было гула или ударной волны. Только белое пламя. Вскоре оно опало, и ни моего дома, ни зелени не осталось. Никто не спасся. Только пепел остался. Пепел я запомнила. Он высоко поднимался и падал дождем. Густой такой, серый». Андрей не знал, как утешить Юлю. Просто гладил и целовал, пытаясь согреть ее своим теплом, укрыть от всех бед и воспоминаний. Она еще немного помолчала и продолжила уже спокойным тоном: «Мы долго скитались. Может, несколько месяцев или даже лет. Мы старались держаться подальше от людных мест. А зимы у нас не очень суровые». Так продолжалось, пока Элиот не встретила Гару, знахарку, если по-простому, и как-то сделала так, чтобы та стала ей обязана жизнью. Няня оставила меня у нее. Гара научила меня разбираться в травах, а когда я выросла, уже старенькая, она отвела меня к своим родичам в форт Красных Орлов. А Элиот... С тех пор я ее больше не видела. «Мне жаль, что так случилось». После паузы попробовал найти слова сочувствия Андрей. «Не поверишь, мне тоже», — Юля шмыгнула носом. «Не обижайся. Я понимаю, что ты хочешь как лучше, но я уже давно ко всему привыкла. Воспоминания потускнели, подернулись пеплом. Главное ведь то, что сейчас, верно?» Юля посмотрела на Андрея. «Да», — ответил он. Больше они в тот вечер ни о чем не говорили. Пусть у Казакова и вертелся на языке еще один вопрос: «Твой дом уничтожили миротворцы?» Очень было на них похоже. Но за что? Если у них союз с гильдейцами, почему они всех не транслюкируют сразу? Вопросы без ответов, но очевидно, что это как-то связано с игрой. Влад и Спиц завалились в дом к Андрею счастливые. «Мы решили, что с нами Элиза пойдет», — сказал первый. «Вот это новость! А зачем она нам сдалась?» «Но, во-первых, ей тоже статус нужен. Во-вторых, кто-то должен еду варить, лагерем заниматься, пока мы на охоте. А в-третьих, не забывай, она курс по врачеванию прошла, еще в том первом заходе. А лишний врач нам не помешает. Согласись, Юля?» Та спокойно пила чай и в разговоре не участвовала. Сейчас вокруг головы она носила тонкую синюю ленту, которая искрилась в ночи и собирала пушистые волосы в густую волну на затылке. Эта прическа только подчеркивала ее не совсем обычное происхождение. Андрей заметил несколько внимательных взглядов, посланных Владом украдкой, но решил не обращать на это внимания. «Вам виднее». «Хорошо, берем Лизу. Если что, просто эвакуируется», — не стал спорить Казаков. «Курс у Скаура сколько времени займет?» «Дня 4», — ответил Спиц. «Стоит 500 монет. Хороший арбалет тоже стоит где-то от 700 до 1000 единичек. Я предлагаю брать по 2. Один охотничий послабее, другой боевой, для самообороны, согласен?» «Дельная мысль. Ты сам-то когда готов будешь выходить?» «Раз мы на полный таймер идем, Мне надо в мир смотаться на пару дней, мать проведать, а потом я готов. Влад, насчет долга. Без проблем. Сколько? Организуй моей маме пенсию 1000-2 евро в месяц. Больше пока не надо, чтобы вопросов лишних не возникло. Вот и собирайтесь, вместе в мир выйдете, предложил Спиц. Сейчас, что ли? А чего тянуть-то? Без вас мы не начнем. Ой, хорош уламывать, я сказал, выйдем в мир через час. Казаков глянул на Юлю. Или два. 2 часа в самый раз, согласился Влад. А Спиц пробубнил что-то про озабоченных подростков, но пожелал удачи. «Тебя, наверное, взять не получится», — сказал Казаков, когда гости ушли. «Скорее всего». «Жаль, я бы хотел, чтобы ты мой мир посмотрела. Это, конечно, не свобода, но тоже интересно. Мама, опять же, ты бы ей понравилась». «Сочту это за комплимент. Пойду собирать тебе вещи». «Куда ты? У нас же есть еще целых 3 часа». Родной город оглушил Андрея серостью и обыденностью. Сразу стало не хватать свежего и хмельного воздуха свободы. Обычная осень средней полосы, вроде солнышка, и погода хорошая, а все равно не то, совсем не то. Андрей оставил за спиной офис стратегии и добрался до дома на общественном транспорте. Заметил настороженные взгляды попутчиков. Должно быть, видок у него был тот еще, ошалелый. Встреча с мамой была единственным моментом, что вызвало отклик у него в сердце. «Наверное, в миру все-таки можно жить», — заключил для себя Андрей. Матери он наврал 3 короба про свою работу, сказал, что он ненадолго. Конечно, эта новость не вызвала радости. Зато на следующий день к Андрею домой приехал сам Влад в деловом костюме с иголочки, самореспектабельность. Заявил, что лично захотел увидеть мать своего сотрудника. Тогда же маме Андрея оформили пенсию. Нельзя сказать, что это ее успокоило. Должно быть, она решила, что сын влез в какие-то мутные дела, но напоследок сказала. «Слушайся, Влада, он хороший и умный человек. Не вздумай опозориться». Андрей с улыбкой покивал. Спалось ему плохо. Мешало беспокойство о Юле и чувство беззащитности. На свободе у него остались друзья и оружие, в случае чего он мог надеяться на помощь контролёров, а в миру он был почти беззащитен. Ворвись сейчас в дом спецназ, Андрей ничего не сможет поделать, кроме как поднять руки. Вот как отведут к компетентным органам для допроса на предмет инопланетного вторжения. Бред, конечно, но в случае серьезных неприятностей обратиться Андрею будет не к кому. Не вписывать же друзей в разборки, которые может создать ему сама игра. Кроме того, гнало предчувствие, что расслабляться нельзя, время не ждет. Знать бы еще чего оно не ждет. Пробыв дома 2 дня, Андрей распрощался с матерью, пообещав вернуться 1-2 месяца. Та его тепло напутствовала, попросила быть осторожным. Со смесью горечи и радости Казаков вернулся в офис стратегии. «В конце концов, для нее будет безопаснее, если я останусь в рекреации». Для себя решил он перед входом в игру. «Ух ты, сработало!» — воскликнул Влад, за что немедленно получил затрещину от скаура. «В лесу рот держи на замке, а то гнус залетит!» — напомнил мастер-наставник. Андрей смущенно помалкивал. Сказать по правде, Влад просто опередил его с возгласом восхищения. Тем не менее, их ловушка сработала, а значит, дело свое они запомнили туго. Сам капкан был простой, 2 оглобли ставятся на тонкие палочки, между ними кладется приманка. Когда зверек ее хватает, палки разлетаются, и 1 оглобля падает вниз. Быстро и гуманно. Зверек умирает мгновенно, и шкурка остается целой. «Кто освежевать будет?» — спросил скаур. «Я буду», — первым вызвался Влад. Андрей согласился и остался с арбалетом прикрывать его. Мера не излишняя. В чащобе водились кабаны. Оказалось, что на закрытой территории есть не только бург с игроками, но и приличных размеров озера, которое требовалось переплывать на лодке. За озером раскинулся лес, в котором водилась разнообразная живность. Влад взял чуть искривленный нож, сделал надрезы на лапках и не без отвращения стянул шкурку с туши зверька, как чулок с ноги. «Неплохо. Чего рожу такую скривил?» — поинтересовался мастер. «Да так, жалко его». «Да, и что теперь?» — спросил Влад. «А то, что ученики у меня балбесы. Скаур осмотрелся, прислушался. «Идемте за мной. Только если его спугнете, сами за ним по лесу гоняться будете». Игроки осторожно продрались сквозь кусты, гадая, кого же они полюют. Остановились в небольшой прогалине леса. «Видите?» — Скаур указал на ветку векового дуба на высоте 5 метров. Андрей и Влад кивнули. «Теперь можно в голос говорить. Чтобы тетерева спугнуть, сильно постараться надо. Сидит он уверенный, знает, что к нему так просто не подобраться. А чуть что, он взлетит». «А нам что делать?» — спросил Андрей. «Ждать!» Тетерев сидел, погруженный в свои дела 5 минут, пока вдруг ни с того ни с сего не взмахнул крыльями и не слетел с ветки. Но подняться в воздух ему не дали. Сзади на него прыгнул темный силуэт, и живой комок, издавая душераздирающие звуки, рухнул вниз. В ворохе перьев Андрей разглядел свирепую ласку, треплющую добычу и яростно верещащую. «Поняли что-нибудь?» — задал серьезный вопрос Скаур. Ученики молчали. «Эх, запоминайте, чья-то смерть — это еще и чья-то жизнь. Дикий зверь берет добычу, потому что без нее не может. Но и добыча готова убивать за себя, за детенышей или хотя бы за самку. Посмотрите, как олени бьются. И все они сражаются насмерть, чтобы жить. Олень не будет ждать пощады от медведя, и это честно. Дикий зверь тоже знает. От человека он добра не дождется. И это тоже правильно. Я бы даже сказал, справедливо. Кто выиграет борьбу за жизнь, тому и решать, чья смерть. Подумайте об этом. А сейчас айда к лодке. Дождь собирается». Курс обучения проходил для Андрея быстро и интересно. Он научился массе полезных навыков, которые могли пригодиться в любой игровой зоне. Выслеживать следы, ставить капканы, самим эти капканы находить, как правильно ставить лагерь в лесу, чтобы не выдать свое присутствие. Все это и многое другое может здорово пригодиться в любом автономном путешествии. Андрей был далеко не лох в диком туризме, но находить следы куницы среди осенней листвы или логова барсука не умел. А тут ведь как? Научишься находить мелких зверей, больших будет найти проще. Да и человека тоже при случае можно вовремя заметить. Отдельно стоило рассказать о Юлии Скауре. Почему-то, когда она была рядом с мастером, Андрей за нее не беспокоился, чего нельзя было сказать про доброго ангела. А взаимопонимание у них сложилось отличное. При первой встрече они вели себя, как будто всю жизнь знакомы. «Кто это у тебя за спиной прячется? Боится, что ли?» «Мальчика или девочку ты ко мне привел, не разгляжу». Мертвого деда испугался бы и бойцовский бульдог, но дело было не в страхе. Как понял Андрей, Юля соблюдала своеобразный этикет, понятный только ей и, наверное, Скауру. «Не боюсь», — ответила Юля. «Жду, когда ты сам меня позовешь». «О как! Девочка, значит, и гордая?» «Не гордая, навязываться тебе не хочу». «Я, девочка, учеников не выбираю. Кто хочет, пусть приходит и просит. Чем смогу, тому и научу. Если считаешь, что все знаешь, я тебя не держу». «Если бы я все знала, то не стояла бы перед тобой, мастер. Просто не хочу, чтобы такой, как ты, тратил на меня время впустую». «Первоуровневая нахалка беспокоится о моем времени, надо же! А ты сама?» Скаур выдал длинную фразу на языке Андрею незнакомом, но очень красивым и певучим. Казаков догадался, что это язык лесных. Юля была удивлена и даже ошарашена, но ответила несколькими словами. «Что ж, хорошо, что хоть кто-то обо мне, старике, беспокоится». Хищное лицо мастера прорезала ехидная улыбка. «Только тебя и в самом деле учить нечему. Мое искусство не для тебя. Кое-чему могу, конечно, подучить, но главное ты сама знаешь. Я советую тебе сходить к мастеру Герцу. Вот у него можешь узнать полезное». «Это что же?» — влез в разговор Андрей, которому надоело, что его игнорируют. «А этого нам, простолюдинам, не понять. Пришли учиться силки ставить?» — резко сменил тон Скаур. «Ага. Рагу!» — передразнил мастер. «Заходи в оружейную, чего стоишь? Садись в кресло Дальше знаешь, что будет. Твоя суженая пусть тоже пойдет, поглядит, ей будет полезно». Дальше и в самом деле все было знакомо Андрею. После заключения договора мертвый дед взял из своего шкафчика небольшой серебристый жезл, зафиксировал Казакова в кресле посреди комнаты, после чего ткнул железякой прямо в татуировку. Андрея словно прошибло током. Ненадолго он выпал из реальности, а когда очнулся, Скаур сунул ему рюмку чего-то крепкого. Казаков выпил и даже не понял, что это. Волосы у него на голове стояли дыбом, и если их коснуться, били током, как синтетическое платье, а вот внутри головы. В голове бродили мысли, которые еще пока не могли четко оформиться. Андрей попробовал сконцентрироваться на чем-то одном, и вдруг осознал, что знает, каким узлом завязывать селок на куницу. Но знать мало, надо уметь, как говорил тренер Казакова в миру. Теория без практики слепая, и все в таком же духе. Вот практикой они со Спицем и Владом занимались последние 3 дня, благо леса на закрытой территории были густые и богатые зверьем. Курс вся команда прошла успешно, включая Лизу. Ей освежили навыки лекаря и добавили поварского и скорняжьего умения. И по прошествии необходимого времени всю команду, Трап, как по привычке про себя называл свою компанию Андрей, забросила через портал в новую игровую зону. Оглушительным безмолвием встретило игроков Гордарика. 5 человек стояло на господствующем холме, а под ними расстилалось снежное море с редкими вкраплениями темно-зеленого или черного цвета. Ряды и ряды елей, укрытых снежными шапками, покачивались размеренно поскрипывая и только усиливая сравнение с морем. За спинами игроков стоял высокий камень, словно маяк или предупреждающий знак. Игроки осматривались, прислушивались, привыкали к новому месту, которое станет для них домом почти на месяц. «Да, это тебе не умирающая земля», — первым изрек Спиц и был абсолютно прав. Непередаваемый чистый воздух, первозданная чистая природа, деревья, не знавшие, что такое выхлоп машин, и, конечно же, прорва живности, скорее всего, не сильно пуганный даже сейчас, зимой, сражающийся за место под солнцем. Солнца здесь действительно было маловато, а животных наверняка много. Такой высокий, здоровый и большой лес не мог быть бедным на обитателей. А сегодня их стало на 5 больше. «Ну что, может, хватит любоваться? Мне еще суп на вас всех варить», — напомнила Лиза и спрятала рыжий локон под меховую шапку. «Лиза, дело говорит, Андрей. Что скажешь?» Весь трап обратил взгляды к нему. Спиц был куда опытнее по времени, проведенном в игре, но в умирающей земле. А в Мидгарде, тем более в Гордарике, считай, не бывал. Казаков же умудрился получить здесь статус, так что теперь ему и карты в руки. «Нам нужно спуститься и найти место для ночлега на первый день, потом осмотреться на предмет иных местных жителей. Это в первую очередь. А после решим, где основную базу делать», — немного подумав, сказал Андрей. «Вон там, левее, кажется, что-то вроде тропы. Идем след в след, осторожно. Помните, под снегом могут быть камни, овраги и прочие неприятности. Я пойду первым, дорогу перед собой буду копьем прощупывать. Влад за мной, Спит замыкающий». Девушек казаков неспроста поставил в середину, в самое безопасное место. Не только чтобы отвести угрозу, но и чтобы при случае этой угрозы зарядить арбалетный болт между глаз. Юля хоть и не прошла курс стрельбы, из арбалета била лучше всех в команде. И это при том, что Скаур по собственному почину с ней немного поработал, но над стрельбой из лука. Где тут нашел логику старый мастер, Андрей не понимал, но спорить не стал. Их трап был экипирован специально для длительного пребывания в зимнем лесу. Меховые унты, полушубки, лыжи, в рюкзаках рыболовная снасть, запас еды на первое время — топорик, иглы с нитями, лекарские наборы и многое другое. Арбалетов у всех, кроме Лизы, было 2. Один мощный против человека, другой с длиной дуг чуть ли не в 2 раза меньше, на зверя. Зато запас стрел ко второму был в 3 раза больше. Боевые арбалеты, прикупленные Андреем и Спицем у торговца Хмеля, были что надо. Типичный липовый щит, обожаемый викингами, для них преградой не был. Болты, пущенные ими, прошивали свиную тушу как картон или вонзались в нее на пяток сантиметров, пробив кольчугу. Это хмель расщедрился на тест-драйв. Нашел свиную тушу и достал из кладовки старую кольчугу, чтобы клиенты оценили боевую мощь оружия. Клиенты оценили и отдали столько монет, сколько с них потребовали, почти не торгуясь. Андрей при этом не обольщался. Викинга сперва нужно заметить, чтобы в него попасть. И даже если предположить, что врага, хорошо обученного и вооруженного по здешним меркам, успели вовремя заметить, выстрелить и даже попасть, при этом арбалетный болт нанес смертельную рану, все это вовсе не означает, что враг немедленно не упадет замертво. Более того, почти наверняка он побежит, плюясь кровью и слюнями на своего обидчика, размахивая чем-нибудь тяжелым, и у него еще будет время нанести стрелку смертельную рану. А будет ли время на повторный выстрел из арбалета – вопрос большой. Словом, лучшим способом избежать проблем от викингов и им подобных было не встречаться ни с теми, ни с другими. Будь они в обычном мире, Андрей бы полагал, что шансы у трапа на такой исход весьма велики, но это в обычном походе, а не в игре. Андрей не верил, что игра их вот запросто отпустит беспроблемно с хабаром. Ночевку устроили на склоне скалы в большой расщелине, на брезенте, искусно замаскированном под лен. Оттащили, наверное, центнер снега, зато расчистили камни до земли, развели костер и вполне комфортно уснули, защищенные от ветра и всякого зверья. Первый день в Гордарике прошел на редкость спокойно. Это настораживало. Влад настаивал на том, чтобы как можно быстрее начать промысел. Андрей стоял сперва за тщательную разведку местности, и вышло так, что его точка зрения победила, а Влад остался в меньшинстве. Казаков напомнил, чем закончился их первый выход в Мидгард. Даже Лиза осторожно намекнула Владу, что он не прав. Как говорится, инициатива дрючит инициатора. Андрея признали главным. Пока что. Не то чтобы ему это нравилось и претило, но как ответственный человек он серьезно относился к должности лидера. И теперь, помимо беспокойства о Юле, ему досталась головная боль за весь трап. Кокетничать лишний раз Андрей, правда, тоже не стал. «Я мыслю так. Нам надо разделиться. Спиц, ты возьмешь Влада. Пройдетесь на восток на пару километров. Не уходите от лагеря дальше, чем на 2 часа пути. Мы с Юлей по такой же схеме пройдем на запад. Ищем следы дичи, удобные места для ночлега, маршруты движения. Самое главное — следы пребывания человека. Если все пройдет без неожиданностей, встретимся здесь через час после зенита. Можем даже успеть новую ночевку до темноты соорудить. Завтра опять будет разведка. Если на конкурентов не наткнемся, начнем промысел». «А если я конницу увижу, и это бить можно?» — ядовито спросил Влад. «Если попадешь, бей. Но старший, Спиц, он решает, что делать». Влад расширил ноздри, запыхтел, идя против своей натуры. Лиза, ласково прижавшись, помогла ему в этой борьбе. «А из него выйдет толк», — неожиданным для самого себя каким-то менторским тоном подумал Андрей и поспешил направить мысли в другое русло. «Раз вопросов нет, то в путь, ребят, и будьте осторожны». «Не волнуйся, мамочка, мы будем убивать только плохих дяденек, верно, Влад?» — подколол Спиц. «Может, и в плен возьмем, как пойдет». Игроки засмеялись, напряжение спало. Андрей последний раз обернулся вслед уходящей половине трапа и перевел взгляд на Юлю. Девушка уверенно держалась на лыжах, что было неплохо. Ночью лес присыпало небольшим слоем пушистого снега, под которым оставалась твердая корка наста. Короткие широкие лыжи, подбитые мехом, летели по нему как по маслу. Вместо палки Андрей использовал древко короткого полуметрового копья. Боевой арбалет у него висел за спиной вместе с рюкзаком. Охотничий был прицеплен к поясу. Охотники сходу забрались на небольшой холмик. Казаков решил сделать небольшой перерыв и осмотреться. Хотя увидеть можно было мало что. Кругом один хвойный лес. Деревья толщиной примерно с ногу стояли достаточно далеко друг от друга, чтобы можно было проехать на лыжах. Но все равно. Дальше 50 метров разглядеть что-либо было нельзя. Зато на свежевыпавшем снегу осталось множество следов, свидетельствующих о достаточном количестве живности в округе. Аккуратные палочки и крестики. отметины пиршества пернатых и их взлетной полосы, извилистые цепочки неглубоких ямочек, тропа куницы или горностая. Попадались отметины лихого скока зайца, а следы белок Андрей чуть ли не под каждым деревом встречал. «Ну, как тебе?» — спросил Казаков Юлю. Та медленно потянула носом. «Здесь очень свежий воздух». Уловив недосказанность в словах, Андрей заметил. «Мы никуда не спешим, можем спокойно осмотреться». Юля завернула лихой вираж, остановилась, затем сняла лыжи, чтобы просто неспешно пройтись. Наст не ломался под ней, и даже снег почти не скрипел от ее шагов. Она осторожно ступала, оглядываясь, нарезая небольшие круги, словно искала что-то или пыталась услышать. Андрей с удовольствием наблюдал за Юлей. Сейчас она напоминала ему кошку, красивую, изящную кошку, которую только что принесли в новый дом с улицы. «Тебе здесь нравится?» — не удержался от вопроса он, хотя это прозвучало скорее как утверждение. «Да, здесь безопасно». Юля сняла рукавицу и голой рукой прикоснулась к невысокой сосенке. Андрей с все возрастающим восхищением смотрел на девушку. Лицо ее было безмятежно, только уголки губ и веки слегка подрагивали. Простояла она так весьма долго, когда ее дыхание изменилось, с частого и мелкого на медленное и глубокое. Юля медленно убрала руку с дерева, через пару секунд открыла глаза, сразу же сощурившись от света. «Этот лес чистый», — уверенно заявила она. «А бывают и нечистые?» — слегка благоговея спросил Казаков. «Бывают еще какие?» «Хорошо, что-нибудь еще скажешь?» «Крупных животных тут почти нет. Или ушли, или спят. Как это на твоем языке, я не знаю. Миллерселл. У него логово неподалеку. Там он спит, минут за 10 можем добраться». «Это такое с четырьмя лапами и собачьей мордой?» «Да, наверное». «Мы медведь его называем». «И один найдлаб. Такой с рогами, копытами, ревет протяжно». Юля смешно приставила к голове рожки и издала гортанный звук. «По-моему, ты мне тур показываешь». «Тебе виднее. Вот он бодрствует, но ходит далеко, я его едва почувствовала. Он одинокий и злой». «А люди?» — спросил слегка прифигевший Андрей. «Людей нет, зато добычи много». «Этого стоило ожидать. Места тут дикие и бескрайние, так что небольшие группы людей могут долго блуждать, даже не наткнувшись на следы друг друга. Тогда говори, куда нам идти». «За кого ты меня принимаешь? Я же не всевидящая. Так». Попробовала поискать, кто живет поблизости. Андрей не стал спрашивать, что значит «поискать». Он уже привык, что его девушка необычная. «И все равно. Ты чудо. Ты знаешь об этом?» «Не буду спорить. Теперь ты веди меня. Как-никак, это твой мир». Игроки прошли на лыжах 5 км, описали широкую дугу и вернулись к месту старой стоянки. Их путь почти идеально совпадал с руслом небольшого замерзшего ручья. Подо льдом текла вода, может быть, даже водилась рыба, но в случае необходимости его можно было без труда пересечь. Возле ночевки им пришлось подождать некоторое время остальную группу. Спит с остальной компанией вернулся немного после полудня. «Нашли удобное место для базы. Холм, вода рядом, так просто не подберешься. Рядом следов белок, будто их целый табун прошел. Раз нашли, то давайте собираться. Сходим, посмотрим. Только отдохните», — ответил Андрей. «Все прошло нормально?» — спросил он, когда Лиза и Влад уединились. «В принципе, да. Влад, правда, хотел остаться и начать обустраивать базу, но я сказал, что разделяться мы не будем. Кроме того, тебе может не понравиться место». «Понял, спасибо». «Да не вопрос». Местечко и впрямь оказалось удобным. Единственным, что напрягало Казакова, было отсутствие удобного пути отступления. Перед игроками лежал холм, с трех сторон его не вплотную, но достаточно близко окружал ручей. В этих местах края возвышенности были крутыми и обрывистыми, 4-5 метра высотой. С четвертой стороны, северной, имелся пологий спуск или подъем, как посмотреть. На самом холме кустарника почти не было, зато росло несколько сосенок, которые вполне могли сгодиться для первых построек. Обороняться на такой позиции было удобно, а вот отступать не очень. Эти соображения и высказал Андрей Спицу. «Тебе виднее, но место лучше, я думаю, мы не найдем. А для возможного отступления заготовим пару стволов. При необходимости спустим их вниз и по ним сойдем или скатимся, как пожарники». Холм был шириной порядка 50 метров, довольно заросший. На нем и в самом деле можно было затеряться и незаметно спуститься. Другое дело, что Андрей сильно сомневался, что они смогут на лыжах удрать от местных, но тут уж... «От добра добра не ищут», — сказал он. «Ты прав, Спиц, оборудуем все как надо, а там игра покажет». «Это не я молодец, это Влад первым холм углядел». «А я в нем и не сомневался. Ты правильно поступил, друг, только ты куда рванул?» «Как куда? Наверх? Лагерь строить?» «Это верно, но не спеши. Заходить мы будем с левой стороны, по дуге. И такую тропинку протопчем для того, чтобы незваные гости, если по ней пойдут, на правый незащищенный бок подставили. А в середке ловушки и капканы поставим. То, чем у нас Скаур учил, подойдет не только на куницу, но и на человека». «Тебе виднее, Андрей. Ты здесь опытнее нас», — в очередной раз поддержал его Спиц. Владу оставалось только взять топор и пойти делать, что скажут. Лагерь обустраивали двое суток, но уже на следующий день Влад все-таки умотал в лес. Андрей подумал, разведку все-таки надо проводить. А в плотницком деле от бывшего айтишника, несмотря на все обучающие курсы, пользы было как от роутера в тайге. «Пойдешь с Юлей, она в следах хорошо разбирается. Слушай ее. Дальше 5 километров не забредать», — напутствовал их казаков. После того, как Юля и Влад ушли, он продолжил вырубать пас в сосновом стволу. Узкий, длинный, крытый лопняком шалаш вырастал прямо на глазах. Не прошло и часа после полудня, как разведчики вернулись, груженные тушками. «У Юли настоящий талант, будто чует, где зверя больше всего», — сообщил радостный Влад. Андрей промолчал, при случае он обо всем спросит у Юли. Так начался их промысел. Заметным упущением было то, что у партии не имелось охотничьих собак. Специальные породы можно было купить в рекреации, но ценники там такие, что Андрей бы этих любимцев в игру ни за что бы не взял, а только у себя дома шерсть расчесывал. Из-за этого многим проворным куницам, белкам и горностаям удавалось спрятаться между корягами, в густом кустарнике или просто прошмыгнуть по веткам над головой. Но если честно, то игрокам было жаловаться не на что. Андрей меньше чем за неделю наварил товара в пересчете на игровые монеты больше, чем за все предыдущее время игры. Ведь таймер только начал отсчет. В охотничьих приемах он все-таки старался придерживаться гуманных методов убийства, помня уроки Скаура. Хотя считал, что есть разница между мгновенной смертью зверька и сутками ожидания в капкане, с попытками отгрызть себе лапу и прочим. Юля это начинание одобряла и вроде как поддерживала, пусть и на сооружение летальных ловушек уходило больше времени. Кроме того, убитая добыча не будет привлекать внимание конкурентов по охоте. Несмотря на силки, основным орудием ремесла оставались арбалеты, которые уверенно поражали дичь с неожиданного для нее дичи расстояния. Все шло как по маслу или как по накатанной лыжне, если пользоваться более близким сравнением. Каждый вечер, глядя на увеличившуюся за день кучу шкурок, Андрей внутренне напрягался, он ждал от игры подвоха. Но не могло вот так вести, в наглую и безнаказанно. А подвох все не наступал. Увы, неприятности, как и всегда, возникли неожиданно. В этот раз они с Юлей забрели в густой ельник, довольно далеко от лагеря. Андрей из озорства сорвал еловую иголку поковыряться в зубах, когда его остановил Юлин приглушенный вскрик, вовремя прикрытый ладошкой. Андрей посмотрел вперед, и иголка выпала у него изо рта. Стена засыпанного ельника перед ним почему-то задвигалась. Между ветками лапника сначала вылезли метровые рога, а затем с громким фырканьем показалась морда, косящая выпуклым черным глазом как раз на уровне лица Казакова. «Что за...» — шепотом произнес игрок, но вовремя умолк. Непролазные заросли перед ним вдруг оказались массивным боком животного, густо усыпанным снегом, хвоей и ветками, застрявшими в курчавой спутанной шерсти. Грудь зверя раздувалась, как огромные меха, и звук издавала примерно такой же. Андрей, переборов шок, превратился в недвижимую статую, даже дышать стал реже. Тур громко фыркнул, тряхнул башкой и короткой жесткой гривой, растущей вдоль позвоночника. В лицо Андрею полетел весь мусор, застрявший в шерсти животного. Тот даже не отреагировал. Быку до человека оставалось пройти метров 6-7, то есть два корпуса эдакой махины мяса и рогов, не боящийся никого в этом лесу. Ноздри на влажном носу сузились, втягивая воздух. Мозг Андрея лихорадочно перебирал варианты. Юля за спиной, молодец, прижалась к дереву и очень тихо взвела арбалет. У него на поясе висел такой же, но вот стоит ли тянуться к нему? Как ковбой из вестернов, он стоял, опустив руку к оружию, только безымянный палец подрагивал. Многое бы Андрей отдал за то, чтобы у него на поясе висел хотя бы старый пятизарядный кольт. «Юля!» — тихо растягивая слова, будто напевая, позвал он. «Скидывай лыжи и осторожно забирайся на дерево. А я тут в Тореадора поиграю», — мысленно добавил он. Лыжи назад ехали с трудом, зря, что ли, подбивали мехом. Поэтому Андрей уступом стал зашагивать ими в сторону. Тур стоял недвижимо, будто был заморожен, лишь влажный нос шевелился. Сейчас он больше походил на здоровенную корову, гигантскую, лохматую, с кривыми, длиннющими рогами, но корову, которая вроде как мирная и нападать на тебя не собирается. Стоило об этом подумать Андрею, и в спину ему подул мощный порыв ветра. Ноздри Тура резко сузились и расширились, выбросив струю пара. Будто бы отовсюду, даже из-под земли, донесся утробно вибрирующий звук, заставляющий сердце биться чаще и вызывающий предательскую слабость в коленях. Андрей напрягся, сконцентрировался. Он ждал начала атаки, и все равно она случилась неожиданно. Тур резко ринулся вперед, будто сзади у него заработал реактивный двигатель. Андрей успел толкнуться лыжами и уйти от живого тарана, прущего по целине, как экскаватор, только хлопья снега в разные стороны летели. Андрей в полете умудрился освободиться от лыж и плюхнулся в снег. Сразу сорвал боевой арбалет и, лёжа, адским усилием принялся натягивать тетиву. В это же время он услышал глухой щелчок другого арбалета, а громкий вой возвестил, что арбалетная стрела не прошла мимо. Казаков встал на ноги, провалившись по колено в белую крупу, а Тур уже успел развернуться, остановился по грудь в снегу и мотал башкой в поисках противника. Ложе арбалета было еще пустым. Андрей буквально бросил туда стрелу и сразу нажал спуск. Щелчок. Казаков, даже не глядя, попал или нет, рванул назад в ельник. Разъяренный рев ему в спину свидетельствовал, что и его выстрел был точным. Андрей за пару ударов сердца пропахал снежное поле, нырнул под защиту веток, уже слыша топот позади. Едва он успел прижаться к стволу, как страшный удар в спину бросил его вперед, опять в снег. Ель приняла на себя основную силу удара, но даже через рюкзак и полушубок Андрею досталось так, что от боли скрутило нутро и вылетел воздух из легких. Над головой жалобно заскрипела елка, с треском и скрипом, переломившись пополам, она рухнула, подняв ворох снежинок и иголок. Ствол рухнул в метре от Казакова, ветки хлестнули по ногам, голове и многострадальной спине. Поднявшаяся взвесь закрыла глаза, а дышать стало и вовсе невозможно. С трудом проморгавшись, первым, что увидел Андрей, было взмывающее к небу бревно толщиной в поллоктя. Метровые рога вспороли снег, словно плуги. Тур рьяно рыскал по ельнику, ища обидчика, перемалывая хлипкие насты, молодые побеги пудовыми копытами. Толстенные рога пропахали борозду совсем рядом с ногой Андрея. Тот вышел из оцепенения, неловко юркнул за ближайшее дерево совсем рядом с бушующим зверем. От всего происходящего у него возникло чувство дежавю. Спастись от мутанта Буры и погибнуть от простого Тура — вот ведь обидно. Пронеслась в голове шальная мысль, которую прервал громкий свист. Настолько громкий, что даже перекрыл свирепое клокотание быка. Тур оторвался от своего занятия, поднял башку, всю в снегу и иголках. Андрей заметил, что из ноздрей у него копыт кровь. Подвигал ушами, будто силясь понять, откуда исходил звук. А потом рванул с ревом поезда в направлении, показавшемся ему верным. К счастью, Юля сидела на дереве чуть в стороне от его атаки. Андрей взвел арбалет и вышел на широкую колею, утоптанную зверем. Стоять там было удобно, почти как на твердой земле. Где-то впереди в зарослях раздавался рев и треск, так что еле качались. Андрей взглянул на Юлю. Та уверенно сидела на ветках вне досягаемости Тура. И тогда он свистнул. Бык вышел неторопливо, будто понимая, что происходит. увидел Андрея, но взял паузу. Изо рта у него капала кровавая пена, но в налитых красным глазах читалась и ярость, и решимость сражаться до конца. Казаков чуть присел, напружинил все тело, готовясь вовремя уйти от атаки, но на этот раз сигналом для нее послужила стрела, выпущенная Юлей. Бык взревел, с места взял галоп и рванул прямо к Андрею. От стука копыт и рева, казалось, вот-вот треснет земля. В последнее мгновение перед ударом Тор наклонил голову так, что даже стало видно толстое шершавое основание рогов, скорее напоминающее корень дерева. Тогда Андрей и прыгнул в сторону, на лету нажав спуск арбалета. В этом было большое преимущество этого оружия. Арбалетный болт исчез в бурой шкуре в районе груди. Для наконечников три пальца толщиной особая точность не требовалась. На этот раз Тор промчался метров пять, и колени его подкосились. Он с головой зарылся в снег, но не сдался, а как настоящий воин поднялся из последних сил, стал разворачиваться в сторону врага. Андрей, снова натягивая тетиву, испытывал некоторую жалость. Сейчас Тур походил на упрямого, но несмышленного противника. Бык стоял к нему боком, покачиваясь, изо рта уже хлестала кровь, но ярость из глаз не ушла. «И чего ты на нас налетел?» — подумал он, целясь в складки шкуры на шее зверя. Промахнуться он не мог. Не успела туша рухнуть в снег, как Юля уже спустилась со своей позиции. «Ты цел?» — спросила она, ощупывая ребра и руки. «Да что ему сделается?» — снова ответил крылатой фразой казаков. «Надо точно показать ей этот мульт», — решил он. «Я так рада», — ответила девушка и упорхнула. Андрей растерялся, он, честно признаться, ожидал более продолжительной реакции. Юля тем временем сняла с пояса топорик, которым они обычно пользовались для хозяйственных нужд, и очень ловко вскрыла брюшину Туру. Наружу вывалилась требуха, от которой повалил пар. Кровь плавила, снег не хуже кипятка. «Что ты делаешь?» — успел спросить казаков. Юля взяла здоровенный, почти черный шмат плоти, оторвала от него кусок. «Печень добычи», — сказала она, подходя. «То, что принадлежит нам по праву». И протянула бесформенный кусок мяса. Кровь струйками стекала по ее ладони, алые капли падали в снег, а черные глаза смотрели неотрывно. Андрей словно в каком-то трансе взял печень, откусил. Вкус был специфический — горечь, кровь и железо. «Вкус войны», — подумалось ему. Юля взяла у него кусок, тоже откусила и вернула. Так они вдвоем строго по очереди приговорили часть добычи, каждый раз возвращая положенную долю. Каждый раз, приближаясь, соприкасаясь друг с другом все большей частью тела, пока мясо не исчезло и ладони полностью не соприкоснулись. Андрей, немного придя в себя, обнаружил, что они стоят, держа друг друга за руки и переплетя пальцы уже неизвестно сколько времени. Внутри каждого нарастало желание, стремление, которое только и ждало повода прорваться. И первым сделал шаг Андрей, наклонил голову для поцелуя. Это было какое-то безумие. Запах крови, ее запах, ее прикосновения, взгляд. Полушубки стали для них покрывалом. Вслед за ними полетела в снег и одежда, потому что так они хотели, хотели видеть, а главное — чувствовать друг друга без лишних преград. Холода Андрей не чувствовал. Он чувствовал только Юлю и брал ее жадно и яростно. Или это она брала его? Напрягалась струной, тянулась навстречу, не отпускала при каждом движении. Бешеный танец двух тел стремительно достигал высшей точки. Когда Андрей уже излился удовольствием, он вдруг с удивлением понял, что ему мало, он хочет еще, сейчас, немедленно. С трудом разомкнув объятия, он, лежа на вытянутых руках, посмотрел на Юлю, потную, с растрепанными волосами, и прочел в ослепительно черных глазах те же мысли и желания. Она грациозно и безмолвно перевернулась на живот, возможно, ей просто стало немного больно. Андрей жадно соединился с ней вновь, и опять его словно унесло куда-то, без всякого контроля. Ощущение любимого тела, ее стресс, желание, удовольствие. Он чувствовал ее как себя, что и как она хочет. Одной рукой он сжал ей грудь нежно, но твердо, вторую повел ниже, к интимным бугоркам. «Вот это да!» — только и смог вымолвить Андрей спустя какое-то время. Он лежал на спине, глядя в чистое голубое небо сквозь игольчатые ветки. Судя по положению солнца, времени после их отдыха Прошло едва ли больше 5 минут. И это охотники еще переводили дух какое-то время. Кто бы мог подумать. А ведь казалось, что пролетела вечность и не одна. Юля на слова Андрея только застонала, затем выгнулась, почти встав в мостик, случайно или намеренно демонстрируя идеальную фигуру. А потом села на полушубке и потянулась, собрав волосы на затылке. Обнаженная на фоне заснеженного леса, вот эта картина. Она сидела, подобрав стройные ножки, чтобы не угодить ими в кровавый снег. Ее чуть загорелая кожа казалась заметно темнее на фоне белизны снега, идеально круглая, подтянутая грудь с алыми, все еще возбужденными сосками, манила к себе мужской взгляд, так же, как и очаровательные заостренные ушки. Юля тряхнула головой, и темные локоны частично скрыли ее прелести, упав на кожу, покрытую капельками пота. «Одевайся, простынешь», — тихо сказал Казаков, хоть в голове у него роились другие мысли. «С тобой никогда». Девушка хлопнула его по животу, но к брюкам все-таки потянулась. Дотащить тушу Тура до лагеря было то еще задачкой. Добычу выпотрошили, отрубили голову, передние ноги и окорока. Их подвесили на деревьях, чтобы потом вернуться. И все равно то, что осталось, ощутимо тянуло на несколько центнеров. Игроки нарубили лапника, перетащили тушу на волокушу и сами впряглись аки-бурлаки. Километра за 2 до лагеря Андрей послал Юлю вперед, чтобы остальные из охотничьей партии им помогли. Наступила ночь. Вдвоем волочь можно было еще долго, а ребята в лагере могли уже заволноваться. Юля с блистательной грацией уехала вперед на лыжах, послав на прощание воздушный поцелуй. Андрей же уселся на пахнущую кровью и еще чем-то терпким мохнатую грудь убитого животного и расслабился, прислушиваясь к шуму леса. Тяжелые свинцовые тучи быстро неслись по небу нескончаемой пеленой, обещая ночью снегопад или даже бурю, но пока даже обычный снег не шел. Ветер заставлял верхушки деревьев скрипеть и покачиваться, не добираясь пока до подошвы леса. Андрей недвижимо сидел на туше, скрестив руки на груди, чтобы не тратить тепло. Арбалет у него лежал на коленях. Дикого зверя он не боялся, они больше заинтересуются требухой Тура, чем теми, кто завалил такого зверя. Волчий вой там, откуда они недавно пришли, свидетельствовал о его правоте. Андрей прикрыл глаза, прислушиваясь к шуму леса и позволяя остаткам адреналина, которого после схватки и игр с Юлей внутри оставалось еще много, спокойно раствориться в его крови. Дыхание и стук сердца успокоились. Этому помогли темнота, скрипы и стоны деревьев, и даже разборки волчьей стаи, чьи звуки доносились до него. Была во всем этом какая-то логика, какой-то свой порядок и гармония, если угодно. И если ее не нарушать, то ничего с тобой не случится. Эта интересная мысль будто сама по себе пришла в голову, но только Андрей ее захотел обдумать. «Ничего себе!» За спиной раздался голос Влада. Казаков обернулся, и из-за его плеча выглядывала Юля, за ней переминалась Лиза, а замыкал шествие Спиц. «Что ж, правильно сделали, что все пришли». «Как же вы такого зверюгана завалили?» Медленно, с восторгом в каждом слове, задала вопрос Лиза. «А мы его не валили. Он сам нас встретил. Шел такой и наперерез арбалетным стрелом вышел». Первым засмеялся Спиц, потом Юля, Влад и Лиза уловили юмор последними, а может, все засмеялись только из вежливости. «Зато теперь у нас мясо точно до конца рейда хватит. Свезло тебе, Андрей, игра тебя любит». У Казакова было свое мнение на этот счет, но спорить он не стал. Впятером игроки быстро дотащили тушу до лагеря, где почти остыл приготовленный Лизой ужин, но усталость — лучшая приправа, особенно когда все целы и невредимы. В ночь после схватки зарядил снегопад, который продолжался несколько дней. Выходить на охоту в такую погоду было бессмысленно. Весь день партия проводила в лагере. Девушки занимались уходом за шкурками и готовкой, а парни после того, как разделали тушу, мучились бездельем. Особенно Андрей, в котором после схватки с Туром проснулся охотничий азарт. Чтобы сбавить зуд в кулаках, он взялся учить своих соратников работе с копьем и щитом. и с удивлением для себя открыл, что один на один легко одерживает верх не только над малоопытным с холодняком Спицем, но и над Владом, с которым они вроде как прошли одинаковый курс подготовки. И даже при раскладе 2-1 они не всегда его могли одолеть. Откуда это взялось, вопрос. Андрей, конечно, старался не избивать своих друзей, а терпеливо объяснять, указывать на ошибки, учить словом, но дело все равно двигалось медленно. «Поэтому я больше огнестрел люблю», — сказал Спиц, потирая ушибленную голень. «Выходит, поэтому ты щит, как цевьё автомата, держишь. Чего ты его чуть что вверх дергаешь? Я голову прикрываю». «Так нафига выше пояса задирать? Если нужно, сам слегка прижмись к щиту». «Ага, чтоб когда меня ударили, щит мне в лоб сыграл». «Вот ты упрямый. Вот бей меня ногой в щит, в верхнюю кромку. Можешь хоть с разбега. Но что стоишь?» Андрей упер локоть в край щита, нижнюю кромку в голень, чуть ниже колена. И за секунду до того, как в него должен был врезаться Спиц, слегка качнулся навстречу. Друг отлетел обратно в свеженасыпанный сугроб. «Если ты щит правильно держишь, то он тебя в нос не сыграет». «Хватит железяками друг дружку бить». Лиза вышла, раздвинув занавеску из полос шкуры тура, куда были вплетены хвойные иголки и разноцветные пучки шерсти из забракованных шкурок. Юлина работа. «Идите есть. На первое у нас суп с беконом, на второе — яичница с беконом, на третье — мед, который остался. Сами догадайтесь, с чем». Намек Лизы был понятен. Овощи партия старалась экономить, а мясо, даже самое вкусное, имеет свойство надоедать. И все-таки, когда мясо есть, лучше, чем когда его нет. Поэтому после снегопада Андрей первым делом отправился проверять остатки добычи на месте схватки и обнаружил турья окорока нетронутыми, все так же подвешенными за веревки на ветках, как и 3 дня назад. Наверное, именно этот факт подкосил Андрея. Он расслабился, решив, что коль уж все идет как по накатанной, значит, так и надо. Игра испытала их партию, и больше за привалившую удачу платить не потребуется. При этом он не только пренебрёг первым уроком Скаура — воин должен быть всегда на стороже, но и другим изречением наставника. Только игра знает, что ей нужно от игроков. Все случилось в один из таких дней, который не обещал никакой пакости. Темнеть стало заметно позже, поэтому охотники стали задерживаться в лесу, иногда возвращаясь затемно. Так было и на этот раз. Кроме того, Андрей чуть обогнал Юлю, желая подготовить ей небольшой сюрприз. Он скинул лыжи и быстро потопал по проложенной тропинке наверх к лагерю. «Лиза, ужин готов? Мы все проголодались. Что-то по запаху угадать не могу, неужели...» Казаков оборвал сам себя, ведь действительно, едой не пахло. И шума, который по своей привычке хозяйничая издавала Лиза, слышно не было. Как-то само по себе вспомнилось, что из лагеря не доносилось звуков, не ощущалось даже запаха костра. Андрей пёр к стоянке, не глядя по сторонам. Теперь же он посмотрел себе под ноги. След. Огромный отпечаток, поражающий своими размерами. Самый большой след живого существа, который когда-либо видел Казаков. И он определенно принадлежал тому, кто ходит на двух ногах. Отпечаток был вытянутым, овальным, без отметин когтей или пальцев, которые логично бы здесь смотрелись, поскольку размером он был минимум в 2 раза больше стопы Андрея. Тут впору было подумать о снежном человеке или еще каком-нибудь мифическом существе, но думать было некогда. «Юля, уходи!» — крикнул Андрей, а сам сделал 2 шага вперед, снимая боевой арбалет. Он не мог бросить Лизу, нужно было хотя бы выяснить, что с ней, поэтому сделал осторожный шаг вперед, и ему навстречу из-под навеса вышел он. Андрей сперва подумал, что перед ним в самом деле снежный человек. Незваный гость был огромен. Андрею доводилось встречать 2-метровых людей, но здесь к высоченному росту добавлялась еще гора мускулов. Человек ли это? Судя по топорику, свисающему с пояса, без сомнений. Неизвестно, правда, что хуже — монстр или обученный искусству боя человек. Незваный гость так зарос волосом, что Андрей не сразу отличил, где человеческий волос, а где шкура, накинутая на голое тело. Шкура была медвежья, и она подходила по размеру. Чужак пошкрябал тупыми ногтями волосатую грудь чуть ниже связанных между собой звериных лап, на бугрящемся бицепсе под клоками волос. Андрей разглядел синие разводы татуировок, но самое главное, на тыльной стороне ладони было выбитое изображение медвежьей лапы. Казаков сглотнул. Если при встрече с незнакомцем он просто остолбенел, то теперь похолодел. Он понял, кто перед ним стоит. Желтозубая пасть издала звук, что-то вроде «г», и берсерк сделал шаг. «Не подходи, иначе я тебя убью!» Губы словно сами выплюнули нужные слова, еще не оформившиеся в голове. Как ни странно, эти слова подействовали. Берсерк остановился. Пронзительно голубые глаза, спрятанные глубоко под мохнатыми бровями, казалось, на миг расширились. А потом он захохотал. Мощно, раскатисто, от души, разнося эхо на многие километры вокруг. И это была ошибка. Андрей пока шел к лагерю, взвел арбалет, но не успел наложить стрелу, еще одна оплошность. Но пока его гость от души смеялся, он успел положить болт на ложе. «А ты смешной словенин», — сказал берсерк хриплым басом, тоже по-скандинавски. Андрею казалось невозможным, что от такого существа могут исходить столь человеческие звуки. «Я сделаю тебя трелем, рабом. Послужишь мне до конца зимы, будешь шкуры в моей моче дубить, а весной продам. Учти, попробуешь сбежать, жилы подсеку». «Трели ведут себя так, как я?» Андрей встретился взглядом с ледяными, но на удивление ясными, голубыми глазами. И тут же перевел взор на громадное тело, полностью сосредоточив на нем внимание, чтобы предупредить малейшее движение. Громадная лапища зависла на поясе, в том месте, где болтался топор. Но палец Андрея трепетал на спуске, а натянутый арбалет, казалось, сам дрожал от напряжения. Андрей сам был как этот арбалет. Берсерк, возможно, что-то понял, но истолковал по-своему. Он неторопливо оглядел лес, щурясь, как довольный кот. «На друзей своих надеешься? Зря!» «Не в этом дело. Ты видишь, что у меня в руках. Знаешь, что это такое? Может быть, тебе об этом рассказывали?» Берсерк призадумался, и это выражение выглядело немного забавно и нелепо на его лице. «Да, я что-то такое видел. Дурное оружие. Из него даже баба может выстрелить. Тем позорнее будет от него погибнуть». Берсерк дернул щекой, как от удара. По его лицу промелькнула тень, прошла волной и исчезла, но Андрей почувствовал, что впервые за весь разговор его гость готов атаковать. «Но я из него не стреляю. Как думаешь, почему?» «Потому что боишься, что я тебя убью». «Ты и так можешь убить меня, если захочешь. Можешь попробовать догнать и моих друзей тоже, если захочешь. Но у каждого будет в руках такая штука, ее стрелой можно пробить самую крепкую броню и даже твою шкуру». Андрей намеренно использовал слово «шкура», сравнивая гостя с животным. «Но я не хочу этого. Вот почему». Андрей выдержал секундную паузу. «В этом сражении мы не добудем ни славы, ни доблести. Мы пропадем в этих диких местах без толку. А это не угодно богам». «Что ты знаешь о богах?» В голосе берсерка смешалась надменность и любопытство. И губы Андрея словно сами растянулись в самой гадостной усмешке, на какую он только был способен. «Да уж немало!» «Лиза!» — донесся сзади истеричный крик. «Юля, останови его!» — крикнул Казаков на родном языке, не переставая контролировать берсерка. Неизвестно, его ли слова подействовали, или Юля сама догадалась, что к чему, но раздался щелчок. Арбалетная стрела прочертила в воздухе крутую дугу и воткнулась намертво в одной из стропил шалаша. Где-то у подножья холма собралась остальная партия. Видеть их не мог ни игрок, ни берсерк. Не факт, правда, что ситуация изменилась к лучшему. Оно как вспылит незваный гость, как загнанный зверь, и дальше слова будут бесполезны. Его придется убивать. Хватит ли на это сил у партии? Ох, вряд ли. О себе Андрей не думал. В случае конфликта он сразу списал себя со счетов, лишь бы выстрелить успеть. А впрочем... «О, вот и мои друзья подъехали, очень кстати», — сказал он и опустил арбалет. Это было неожиданностью для всех, в том числе и для самого Андрея. За его спиной раздались удивленные вздохи друзей. Он опять поддался наитию и решил рискнуть. «Пока они мне ни к чему. Ты спрашивал, что я знаю о богах. Ну так смотри». Берсерк недоверчиво насупился. Андрей не спеша раскрыл полушубок, вынул правую руку, неспешно закатал рукав, открыв татуировку игрока. Сперва ничего не происходило. Затем лицо гостя выдало целый спектр эмоций. Не верилось, что звероподобный оскал в принципе может выразить нечто подобное. Эдакую смесь удивления, опаски и заинтересованности. «Я сразу понял, что вы не отсюда», — прозвучало надменно и неубедительно. Голубые глаза вперились в Казакова, словно желая прожечь насквозь. «Это ты верно заметил», — продолжил нагонять тумана Андрей. «И что же вам здесь нужно?» «Но мы же не спрашиваем, что такой великий воин позабыл в этой глуши». «У меня на то особый гейс». «Обязательство, клятва». «Но не хочешь, не говори». «Коль мы узнали друг друга, можешь поесть из моего котла. Я разрешаю». «Мы друг друга еще не знаем», — обронил берсерк. Андрей насторожился. Может, он допустил какую ошибку? Обидно будет после такого шикарного блефа по-глупому лопухнуться. Арбалет висел там же на поясе, стрела не выпала из ложа, возможно, даже удастся выстрелить. Жаль только, что, скорее всего, это не поможет. «Ты не назвал мне своего имени». «Назовись первым ты, же гость», — парировал Казаков. «Хильдбьорн Рагнарсон», — прищурился берсерк. «Карл Скур Гардисон», — без запинки ответил Андрей, вспомнив легенду, которую помог придумать мастер-наставник перед тьюториалом. А про себя отметил: «Медведь битвы, значит, передо мной, а Рагнар, это, кажется, значит, божественное войско. Хорошее такое имечко». «У тебя правильное имя». Хильдбьерн выглядел задумчивым, что опять-таки смотрелось весьма забавно. «Что ж, из твоего котла я ел. Неплохая стряпня. Теперь попробуй моего метку». Берсерк кинул Андрею флягу, тот отпил, мед оказался очень даже недурственный. «Благодарю, славный мед. Давно я такого не пробовал», — искренне сказал он, возвращая флягу. Все, с этого момента они связаны обетом гостеприимства, и теперь никто из них не может убить другого без очень веской на то причины. Значит, следует решить другой вопрос, более скользкий. «Здесь в лагере была женщина. Что с ней?» — как можно спокойнее поинтересовался Андрей. «Не волнуйся, крови между нами нет. Вот она». Хильдбьерн наклонился и одной рукой выволок из шалаша женщину, лежащую на шкуре. Да, с ней и правда все было в порядке в физическом смысле. Это Андрей мог рассмотреть хорошо, поскольку платье было задрано до подмышек, оголяя все прелести Лизы. Более того, запястья девушки были аккуратно привязаны к лодыжкам, что делало позу еще более пикантной. Судя по бубнёжу, издаваемому из-под подола, во рту у Лизы был кляп. Но девушка довольно активно извивалась для своего положения, что говорило о том, что ее не покалечили. «Она должна остаться здесь», — поставил условие Андрей. «Да пускай остается. Я ее только огуляю сейчас, и все. «Ты не понял. Она должна остаться нетронутой». «Почему?» Вкрадчиво, можно сказать, вежливо, поинтересовался берсерк. «Она даже не девственница». Андрея эта вежливость не обманула. И он выдал единственное, что могло послужить весомым доводом для одинокого головореза. «Она дар. У нее рыжие волосы. Это редкость для наших краев. Когда придет время, она достанется кому положено». Иногда самая невероятная ложь кажется самой правдивой. «У вас мало рыжих людей?» — спросил Хильдбьерн и захохотал, пугая птиц, наверное, километра за два. «Вот уж чудеса! Странно у вас там, откуда вы прибыли», — сказал он, отсмеявшись. «Что правда, то правда». Чую, из этого получится отменная сага. Конечно, расскажу как-нибудь, когда будет время. Берсерк намек понял, хохотнул, подбоченился. Что ж, не буду злоупотреблять гостеприимством. Спасибо за хлеб и воду. Захотят боги, еще свидимся. Он достал из шалаша длинное копье, увенчанное широким, больше похожим на клинок меча, наконечником. И самое главное, пару шкурок, да не абы каких, а соболиных. Забросил их на плечо, перешагнул через связанную Лизу, словно бы не заметив, также прошел мимо Андрея и невозмутимо, прямо как хозяин, стал спускаться по тропинке. Казаков провожал его взглядом, не рискуя хвататься за арбалет. Больше всего он опасался, что у кого-нибудь из друзей не выдержат нервы. Да что значит у Влада, конечно. Никого из них Андрей не видел. Игроки грамотно выбрали позиции, но они не гарантировали им победу. К счастью, обошлось. Берсерк скрылся, повернув за ближайший холм. И только тогда Андрей метнулся к Лизе, развязал тесёмки, удерживающие ее, вынул кляп. «Ты о каком даре с ним болтал?» Вместо благодарности, срывая голос, закричала Лиза. «Ты куда меня продать собрался?» «Я ему назвездел, или ты хотела, чтобы я ему о равноправии женщин рассказывал?» «При чем здесь это?» Девушка попыталась вырваться, но Андрей не дал. Тогда она уткнулась ему в грудь и заревела. «Ну что ты, успокойся, перестань», как мог утешал ее игрок, поглаживая по голове. «Лиза, что с тобой? Он тебе больно сделал?» Подбежал заполошный Влад. «Все с ней нормально, не переживай». Но оторвать рыдающую девушку Андрей от себя пока не мог. На помощь пришла Юля, она что-то пошептала на ушко и увела вздрагивающую Лизу вглубь шалаша. Перед этим только обернулась и обронила. «Я не знала, что здесь водятся полузвери». «Теперь знаешь», — Андрей пожал плечами. У него не было ни сил, ни желания разбираться, что значат эти Юлины слова. Мужчины остались снаружи, обдумывать произошедшее. «Да уж, повезло нам сегодня», — садясь на брёвнышко, выдохнул Казаков. «Думаешь, мы бы не смогли его завалить?» — спросил Спиц. «Нет. Ну, может быть, кто-то один из нас остался бы. У нас всё-таки арбалеты. Ты не знаешь, на что способен берсерк». И Андрей не знал. Зато помнил, какими крутыми были рядовые бойцы викингов, а берсерк — это нечто, чего опасались даже самые матёрые воины. Ну нафиг такое увидеть воочию. «Да что ты вообще понимаешь? Строишь тут из себя хрен знает кого!» — закричал Влад. Андрей удивился, поэтому не ответил. «Ходишь тут, всем распоряжаешься, кем ты себя возомнил? Такой же игрок, как и я. Почему ты за меня говорил? Что ты там болтал про Лизу? Да ты знаешь, кто я?» Андрей неторопливо поднялся с бревна, смерил взглядом тяжело дышавшего Влада. «Успокоился?» «Да!» — выкрикнул тот и сел в снег. «Тогда держи себя в руках. Это игра. Тут может случиться все, что угодно. Ты знал, на что шел. А если не нравится, эвакуатор у тебя на шее висит. Я никого не держу и не заставляю, верно, Спиц?» «Верно». «Наставил на солнце, и ты на свободе. Долю свою можешь прямо сейчас взять». «О чем собачитесь, парни?» Лиза, как ни в чем не бывало, вышла на белый свет. А недавние истерики напоминали только красноватые глаза. «И не надоело вам? Идемте лучше ужинать. Уха сегодня хорошая вышла». Под ее напором разборки продолжать и в самом деле было неуместно. Все отправились заедать стресс ухой. Влад с Лизой после ужина уединились в кладовке, да так, что ее чуть не развалили. Случай с берсерком все-таки не прошел без следа. Влад наотрез отказался оставлять Лизу одну в лагере, тогда Андрей изменил порядок охоты. Вокруг лагеря расставили больше капканов, которые каждый день проверяли новички, а остальные втроем совершали уже более дальние рейды. Тем более дичи вокруг стало поменьше. Оставшиеся дни таймера пролетали как пули из магазина при автоматическом огне. А вот последнюю ночь Андрей решил отметить. Все шкурки были тщательно очищены и упакованы. Последние пару дней этим занимались девушки, остатки турятины съедены, так что партия послала Влада в рекреацию. Узнать насчет последних цен, ну и накупить всяких нямок, которых так не хватало игрокам в лесной глуши. Контролер пропустил без вопросов, видимо, все понял и вошел в положение. Еще это была своеобразная дань уважения игре. Прощальный пир. Должно быть, подсознательно игроки старались задобрить стратегию и ее таинственных хозяев. Вечерок удался и вышел головокружительным. На турьей шкуре шоколад, газировка и мармелад соседствовали с печеной редькой и кедровыми орехами. И все это зимой под навесом из лапника и только при свете костра. А главным блюдом было нечто дынеподобное, размером с хороший арбуз, но с синей мякотью. Алкоголя при этом не было, никакого. Андрею, к счастью, даже ставить условия об этом не пришлось. Привыкшие к городской бессонной жизни игроки оттягивались до середины ночи. Травили байки, горланили песни, отбивая ритмы на глиняных горшках и деревяшках. Так, наверное, в свое время отдыхали древние люди. И вот в разгар веселья в задорный ритм вплелся совсем другой жестяной стук. Это загремели банки спица. В середине таймера спица возвращался в рекреацию, чтобы прикупить сухпайков и разные скорняжьи мелочи. Из пустой тары он сделал над тропинкой примитивную сигналку. Пока Андрей сытым, расслабленным мозгом обдумывал происходящее, Юля взвела арбалет и выстрелила на звук прямо перед его носом. Следом за ней пустил стрелу спиц. Только после этого Андрей включился. Схватил оружие, пнул остатки дыни в костер, зашипело, завоняло. Внизу от подножья холма неслась ругань и крики. Темень стояла кромешная. Новолуние и пасмурно. Еще от огня глаза слепли. Пока этой проблемы не было, Казаков наизусть знал свой лагерь и даже вслепую мог послать арбалетный болт, что он и сделал на бегу перед тем, как занять позицию. Больше всего он опасался решительной атаки ближнего боя, в дистанции вся их сила. К счастью, удача была на стороне игроков. Нападавшие ломились в чужой лагерь в темноте под стрелами. И ведь кого-то эти стрелы задели. Андрей вроде разобрал знакомые слова на славянском. Разбойники поступили логично, решили сойти с узкой тропы. Он это понял по сухому стуку и отчаянному крику за ним. Кто-то попался в капкан. Глаза стали потихоньку привыкать к темноте. Вокруг угадывались силуэты деревьев и строений, и вроде даже мельтешащие фигуры внизу. Щелкнуло. Это Юля опять выстрелила на звук. Разумеется, не в того, кто попался в ловушку, он все так же продолжал орать. Разбойники внизу замешкались, кажется, перестроились, и на лагерь обрушился дождь стрел, хиленький, но все равно опасный. Стрела с широким наконечником, падающая по дуге, запросто может просечь эту луп и тело под ним. Но здесь сказались еще одно преимущество арбалета и предусмотрительность Андрея. Дело в том, что из лука нельзя стрелять лежа, даже сидя очень тяжело, нужно хотя бы привстать на колено. И вот здесь Казаков решил разыграть козырь. Игроки оборудовали несколько стрелковых ячеек для стрельбы лежа. Между двух уложенных бревен были проделаны узкие щели, а сверху позиции прикрывал навес из плотно переплетенного хвороста и лапника для защиты от навесных стрел. Главный плюс был в том, что такую позицию очень трудно заметить, а еще труднее оттуда выковырять стрелка одними стрелами. Конечно, враги такого не ожидали. Они-то искали натягивающих тетивы лучников. Андрей еще додумался внутри ячейки вбить кол, чтобы был упор для натяжения арбалета. Сейчас, заняв позицию, он всячески нахваливал сам себя за креативность и предусмотрительность. Ну а как же? Сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Только враги нашли, чем его удивить. Несколько стрел от Юлии и спицы заставили вражеских лучников замолкнуть и спрятаться за деревьями. Пехота тоже рассыпалась, в прямом смысле, зарывшись в снег. В утренних сумерках смутно виднелись только полусферы щитов, торчащие над настом. За одним из щитов что-то щелкнуло, треснуло, загорелось, затем под другим, и еще за одним, и еще. Огненным колесом факел прочертил дугу и плюхнулся в снег. Опять зашипело, языки пламени задергались, опали, но продолжили гореть. «Твою мать!» – прошептал Андрей, пока улыбка сползала с его лица. За первым факелом полетели следующие. Они не долетали до лагеря, но слепили стрелков и высвечивали позиции. За факелами полетели и горящие стрелы, но пока они бесполезно тонули в снегу и втыкались в мокрое дерево. «Влад, смотри, чтобы нас сзади не обошли, и скажи Лиске, чтобы не высовывалась». Храбрая девочка успела выбежать из шалаша и геройски стала тушить горящую рядом стрелу. Разбойники внизу тем временем организовались, собрали стену из щитов и медленно поползли вверх, активно работая тупыми концами копий перед собой. Искали капканы и находили, заразы, такие. Андрей глянул на часы. Зеленый циферблат показывал 16:30. До восхода еще далеко. Эвакуироваться не получится. Опять щелкнул арбалет. Влад, ну кто же еще? «Экономить стрелы, бить по моей команде!» — крикнул Казаков. «Они к тропинке подбираются!» — предупредил Спиц. «Вижу, ждите!» Казаков лежал как раз напротив знакомой тропы и размышлял, стрелять сейчас или подпустить ближе. По идее, их преимущество в дистанции и эффекте неожиданности. Блин, даже не разглядишь, сколько их идет. «Лиска!» «Чего?» «Собирай самые ценные шкурки в один тюк и сбрасывай за овраг. Сама будь готова прыгнуть, остальные...» Андрей перевел дух. «Ребята, делаем 3 залпа по моей команде. Дальше как пойдет. Если они рыпнутся на нас, отходим, как тренировались. Мы с Владом в рукопашную стоим. Остальные прикрывают. Вопросы?» «Сделаем как надо. Не волнуйся», — спокойно отозвался Спиц. Разбойники уже почти добрались до тлеющих факелов. Они шли уступом, кучковались ближе к тропинке, оно и понятно. По твердой поверхности идти лучше, чем по глубокому снегу с капканами. Андрей увидел в тусклых отблесках гаснущего факела ярко разукрашенный щит. Угловатые узоры красным на желтом фоне. Металлически поблескивал выпуклый умбон. «Красиво», — подумал он, ласково нажимая «спуск». Тут же остальные игроки дружно ударили в наступающего врага. Щит пусть и не мог остановить арбалетный болт, но здорово скрывал силуэт человека. Андрей успел заметить только 2 прорехи в строю противника, немедля зацепил арбалет за упор и изо всех сил потянул тетиву. Разбойники заорали. Видимо, им не понравились гостинцы. С вязким стуком в бревно, за которым лежал Андрей, влетело копье. И как заметили гады, за ними дробно, как градом, застучало. Стрелы. Следующим, что увидел Казаков, был несущийся на него воин. Почти полностью скрытый щитом, только ноги мелькали. Над верхней кромкой щита вздымалось лезвие секиры, отражавшее алые отблески. Андрей даже испугаться не успел. Приподнял повыше арбалет в бойнице, прицелился чуть выше умбона, нажал спуск. Воина будто дубиной отшибло. Он безмолвно покатился вниз по склону. Казаков лихорадочно стал натягивать тетиву. Больше врагов он не видел. Неужели они в слепой зоне? «Они бегут!» — опередил неуверенную мысль Влад. Ему в ответ посыпался отчаянный град стрел. Андрей по привычке вжал голову в землю, словно это в него пули летели. А вот Юля снова выстрелила на слух, и в ночном лесу раздался новый злобный крик, в довесок к остальным. Обстрел тут же прекратился. «Отбились, кажись», — сказал Спиц. «Уверен?» — спросил Андрей, вылезая из укрытия. «Не видно никого». «Ясно. Взгляд на часы. Ух ты, на весь бой ушло от силы 20 минут, и то большую часть времени разбойники плелись на холм». «Лис, с мехами что?» «Я их выбросила, как ты и сказал». «Молодец», — ответил Казаков. «А что еще оставалось?» «Юль, пойдем, меня прикроешь, пока я их доставать буду. Остальные на стороже». «Если кто-то из бандюков дергается, добивать его?» — спросил Влад. «Нет, стрелы экономь». Когда пара отошла подальше от игроков у самого края оврага, Андрей удержал девушку за руку. «Подожди, Юль», — сказал он. «Возьми это». «Я не возьму твои часы». «Ты не понимаешь». «Я прекрасно понимаю. Я не буду эвакуироваться одна. Мы уйдем на рассвете все вместе со своими друзьями». «Да я не хочу, чтобы ты сейчас эвакуировалась. Просто на всякий случай отдаю их». «Тогда о чем разговор?» «Слушай, что ты постоянно мне перечишь и споришь? Потому что так я тебе больше нравлюсь». В следующий миг они уже целовались. Казаков забрал меха и вернулся на пост и стал бдить, но теперь куда чаще поглядывал на часы. До восхода ничего интересного не происходило. Разбойники, правда, забрали своих раненых, но игроки им не мешали. «Пускай, Врагам больше мороки будет». Секунды таяли, и вот неизбежно верхушки елей порозовели от восходящего солнца. Первые желтые лучики пробились сквозь ветви, присыпанные снегом, но для эвакуации этого было слишком мало. Влад специально проверил. Разбойники, видимо, тоже ждали рассвета, на что-то надеялись. «Эй!» — донеслось из леса. «Чужаки, выходите! Поговорить надо!» Говор у него был непривычный. Вместо «ч» он произносил «ц». «О чем нам с тобой говорить?» — крикнул Андрей, не выходя из укрытия. «О Вире!» Насколько казаков помнил из урока в истории, это своеобразная компенсация за преступление, например, за убийство. «Вы там белены объелись или чего?» «Не груби, чужак! Ты за наших побитых людей в ответе! Отдашь, что положено, отпустим! А нет, все равно достанем вас! Деться вам некуда! Жрать-то что будете?» «Но не мечтай», — злорадно подумал казаков. «Ты чего это меня чужаком называешь? Сам-то ты кто такой будешь?» «А по-всякому видно, что ты чужак, а меня в этих местах каждый знает. Шишка-осенник я, не ваша эта земля». Ишь раскомандовался. «Блох из бороды выведи сперва, а потом болтай про землю. Что мы добыли, то наше. Не согласен, приди и возьми. Хотя куда тебе? Ты, видимо, только с блохами и гораст воевать. Не обделался, когда от нас убегал. Хочешь совет?» Андрей напряг память, припоминая кое-что из местных обычаев. «Остриги себе бороду, да под задницу подложи, чтоб в следующий раз портки не менять». Первым засмеялся Спиц и захлопал в ладоши. Остальные ему вторили. «Чего?» – заголосил разбойник, вызвав новый приступ смеха. «Того! Я тебе... А-а-а!» Лиска, ее крик, но совсем не радостный. Казаков вылетел из укрытия, как гильза из экстрактора. Лизы не было видно, зато на другом конце лагеря со стороны оврага поднялся силуэт. Мать твою, как ребенка обвели. Силуэт как поднялся, так и улетел обратно, с болтом в башке. Кто стрелял, Андрей уже не видел. Сути это не меняло. «Влад, Спиц, держитесь здесь!» — крикнул он и попетлял зигзагом навстречу врагам. Зигзагом, потому что на лагерь опять посыпались стрелы. Чувства Андрея обострились до предела. В левой руке он держал арбалет, правой — копье, которое долгое время служило ему только лыжной палкой. Разбойники возникли как из-под земли. Вышли из-за угла шалаша двое, возможно, еще один уже внутри, прикрывают друг друга щитами, наступать не торопятся. Зато один вздымает руку с зажатым копьем, а второй тщательно прикрывает образовавшийся просвет в строю. На него-то Андрей направляет арбалет. Бонг! С тяжелым звуком распрямляется тетива. Прикрывающего разбойника сносит. Прямо на второго. Из-за этого бросок выходит скверным. Андрей пригибается, легко пропуская копье над головой, бросает свое. Эх! Попал, куда целил, в ближнюю ногу, но злодей, как учуял, опустил щит чуть ниже. Копье ударило в него и застряло. Андрей бросается к нему, выхватывая топор, дергает древко копья на себя. Бесполезно. Увязло крепко. Тогда казаков толкает копье от себя, одновременно нанося удар сверху. Разбойник угадал задумку, пригнул голову и теперь уже сам потянул щит на себя, выводя из равновесия Андрея. Тот устоял. Успел заметить удар, убрал ногу от летящего понизу топора. Несколько секунд он, разбойник, боролись, дергая копье, кружили, выискивая слабость соперника. Прямо как в скандинавском поединке, когда противников связывают веревкой. Развязка наступила неожиданно. Бонг! Разбойника мотнуло влево. Сбоку в груди у него распустилось оперение стрелы. Он опустил щит, и Андрей от души с оттягом рубанул его точно в лоб самым острием лезвия. Казаков наступил ногой на щит, освободил копье, но поднять его не успел. Из шалаша на него выбежал еще разбойник, глянул на Андрея, на трупы приятелей и дал дёру в сторону оврага, уволакивая пару шкурок. А за ним еще один, который почему-то отирался возле нужника. Андрей не стал играть в ковбоя, метнулся к арбалету, взвел и побежал вдогонку. Нападавшие уже успели спрыгнуть вниз. Один скрылся за буреломом, второй только подбегал, но тут его отбросило обратно, будто он встретился с КамАЗом. Разбойник пролетел несколько метров и ударился о ближайшее дерево, по нему и стал медленно сползать. От паха до горла у него тянулся разрез, из которого вывалились дымящиеся внутренности. Андрей обалдел. Вскоре он увидел второго разбойника, которого вынес на копье, как куренка на вертеле, берсерк. Он приветственно взмахнул насаженным бандитом, легко освободил свое оружие и богатырским ходом на лыжах стал огибать холм. Разбойники с той стороны еще не знали, что случилось. Игроки не допустили их к лагерю, но те не очень-то и пытались. Первыми заголосили лучники, которые высунулись на опушку полены. Берсерк метнул в них свое здоровенное копье с широченным наконечником и попал сразу в обоих. Копье пронзило двух воинов, как шампур мяса. Тут-то остальные разбойники поняли, чем дело пахнет, и бросились на утек. Их осталось всего-то четверо или пятеро. Одного догнал топор берсерка точно в спину, другого — сам Хильдбьерн. Он шел на лыжах, как на реактивной тяге, мечом по загривку. Оставшиеся разбойники поняли, что им светят, и поступили храбро, не стали прятаться друг за друга, а бросились в отчаянную атаку. И на каждого берсерку потребовалось по одному удару, даже меньше. Первому набежавшему разбойнику он снес голову, фонтан крови выстрелил на полметра и, не останавливая движение, отсек плечо до шеи второго. Рука, державшая оружие, упала в снег. Разбойник пробежал вперед еще пару метров. Удар последнего врага Хильдбьерн заблокировал рукой, пустой рукой. Он перехватил древко секиры и поднял разбойника вверх, как щенка, а потом одним взмахом отрубил тому сразу обе ноги выше колена. Андрей даже прикрыл рот, чтобы не вскрикнуть от удивления. Затем берсерк отрубил разбойнику руку, державшую секиру, та плюхнулась в снег. Хильдбьерн ему что-то сказал и отрубил последнюю конечность, а после вогнал секиру с обрубком руки точно в грудь. Сказать, что партия была в шоке, это ничего не сказать. Вероломные тати уже казались милыми парнями по сравнению с этой машиной для убийства. «Хорошо, что ты с ним окончил дело миром», — шепнул Спиц Андрею из укрытия. Тот рассеянно кивнул. Довольно же берсерк помахал рукой. «Привет, Гардисон!» «И тебе привет, Хильдбьерн!» «Вижу, вы тут с местными рядились и заплатили им железом». «Не всем, но многим». Берсерк захохотал. «Не бойся, я не буду спрашивать с тебя долг крови. Вижу, вы и так с ними бы справились». «А как ты здесь оказался?» «Мне сказали». Все, больше вопросов задавать нет смысла. Андрей обернулся. Между заснеженных еловых веток он увидел солнечный диск, наполовину поднявшийся над холмом. Облегченно вздохнул. «И все-таки мы тебе благодарны. В знак этого можешь жить в нашем лагере сколько хочешь и пользоваться всеми припасами, которые от нас остались». «А вы что же, уходите и припасы оставляете?» — прищурился Хильдбьерн. «Мы уходим немедленно, а припасы нам ни к чему. Солнце уже взошло». «Интересно», — в словах берсерка проскользнуло любопытство. «Тогда знайте, что где бы вы ни были в Мидгарде, Хильдбьерн Рагнарсон — ваш друг». «Приятно слышать эти слова. Ценный дар, а твоя дружба ценнее золота». Ребята уже поняли слова Андрея, вытащили наружу тюки с добычей, навесили на себя кто сколько смог и вместе навели эвакуаторы на солнце. Секунда-другая, и на месте друзей возникли небольшие вихри, которые через миг опали. «О!» — только и смог сказать берсерк. Но в его словах не было страха или удивления, скорее, облегчения и уважения. «Ну вот, мои приключения здесь и окончились», — сказал Андрей, надев рюкзак со шкурками. «Бывай, Хильдбьерн, может, еще свидимся». Берсерк ударил кулаком в грудь. Казаков ответил тем же, а затем трижды перевел минутную стрелку на циферблате.